Глава 67. На Джун свалилось столько боли, что она почти перестала осознавать происходящее. Ее глаза потеряли осмысленное выражение, ощущение реальности смазалось, чувство времени исчезло. Боль нарастала и нарастала, и нарастала, и кроме нее не существовало ничего, хотя время от времени все же наступали моменты ясности, и она получала возможность сосредоточиться на том, что происходило здесь и сейчас. А потом все снова исчезало за завесой боли. Она слышала, как кто-то сказал: «Уже 15, надо начинать». «Да, доктор». Перед ее глазами возникло лицо молодого доктора. «Миссис Свегер, я обзвонил весь штат, пытаясь вызвать сюда акушера-гинеколога или терапевта, или хотя бы ветеринара. С сожалением сообщаю, что никто не сможет приехать сюда раньше, чем через час. Так что я вынужден принять меры немедленно, или мы потеряем и вас, и ребенка». «Не повредите моему ребенку». «Вы очень скоро погибнете от внутреннего кровотечения. Мне очень жаль, но я вынужден сделать то, что в данном положении является единственно правильным. Медсестра, приготовьте ее, я пойду мыться». Она боролась изо всех сил. И теперь в самом конце осталась ни с чем. «Ничего страшного», — услышала она шепот Мэри. «Ты должна пройти через это. У тебя будут другие дети, дорогая моя, он прав. Ты сделала все, что могла, но пришло время идти дальше. Ты должна выжить. Я не смогу жить без тебя, вот какая я эгоистка. Пожалуйста, ради твоей мамы и твоего папы. Они все молятся за тебя». «Мэри, где Эрл?» «Мне очень жаль, дорогая. Он так и не появился». Затем Джун почувствовала, что куда-то движется. Медсестра вывезла ее в тускло освещенный коридор. Каталка покачивалась, каждая встряска причиняла сильную боль. Очередная схватка чуть не убила ее. Она оказалась в ярко освещенной комнате. Лицо доктора прикрывала белая маска, затем он отвернулся. На лицо Джун легла маска. Она уловила запах резины и ощутила ее мягкость и эластичность. Она слегка повернула голову, ожидая, что сейчас дадут газ, и увидела доктора, стоявшего к ней спиной. Тот что-то делал, держа в руках длинный зонт. Но Джун разглядела, что у блестящей железки был острый конец, словно у вязальной спицы. «Мой ребенок», — подумала она, — «они собираются воткнуть это в моего ребенка». «Она готова, доктор». «Хорошо, дайте ей...» Послышался какой-то шум. В родильную вбежала женщина. Она что-то говорила сердитым голосом. Потом Джун услышала, как доктор сказал: «Мне наплевать на все это! Скорее давайте его сюда!» Доктор повернулся к роженице. «Что ж, миссис Свегер, только что появился ваш супруг». «Эрл». «Да, мэм. И он привез с собой доктора». Но в его лице читалось какое-то сомнение. «Что-то не так?» «Это ваша часть страны, не моя. Вы должны понимать это лучше, чем я. Я сам этого не понимаю, но медсестра говорит, что если мы впустим сюда этого доктора, могут быть неприятности». «Пожалуйста, пожалуйста, помогите моему ребенку». «Хорошо, мэм, я знал, что вы так и скажете». «Доктор? Доктор, которого привез ваш муж? Цветной?» Эрл повторил еще раз: «Мэм, мне нет никакого дела до того, что говорится в ваших правилах. Там моя жена и мой ребенок. Вам нужен еще один доктор, и этот доктор любезно согласился оказать помощь. Он практикует много лет и принял более 1000 младенцев, так что отойдите с дороги. В эту больницу не допускаются никакие негры, это правило». Эрл разговаривал со старшей медсестрой, крупной женщиной в очках, лицо которой было напряжено, словно сжатый кулак. Она защищала границы своей империи. «Это было вчера, а теперь у вас новые правила. И кто их установил? Полагаю, это сделал я. Сэр, вы не имеете никакого права. Моя жена и ребенок не должны умереть из-за вашего дурацкого правила, которое не имело смысла с самого начала и которое со дня на день отменит какой-нибудь умный человек. Так вот, этот день настал, и я отменяю это правило. Я что, должна звонить шерифу? Мне плевать на то, кому вы будете звонить. Но этот доктор вызвался помочь моей жене, и больше не о чем говорить». «Буду благодарен вам, если вы отойдете с дороги, или же, да простит меня Бог, я сам уберу вас, и вам это не слишком понравится. В последний раз говорю, мэм, убирайтесь ко всем чертям!» Женщина сдалась. Двое мужчин быстро шли по коридору, где стояла еще одна дама. «Вы не тот человек, с которым можно спорить, так ведь, мистер Свегер?» — сказал доктор Джеймс. «Да, сэр, по крайней мере, сегодня». Женщина вдруг затрусила к ним навстречу. Она выглядела до крайности утомленной, будто прошла через то же, что и Эрл. «Слава богу! Вы наконец-то приехали!» «Вы ведь Мэри Блентон?» «О, Мэри, вы лучше всех на свете! Я позвонил домой, и ваш муж рассказал, что здесь происходит. Доктор Джеймс был настолько любезен, что согласился оказать помощь». «Какое счастье, что вы здесь, доктор!» «Да, мэм». В коридор вышел молодой врач. «Доктор?» «Джулиус Джеймс, акушерство и гинекология, медицинская школа Нью-Йоркского университета, практика с 32-го года». «А я Марк Харрис, Северо-Западный университет, закончил в 44-м». «Слава богу, что вы приехали, доктор. Положение такое. Матка раскрылась уже на 15 сантиметров. Женщина непрерывно тужится уже 12 часов, а этот маленький поганец никак не хочет выходить». «Хорошо, доктор. Я сейчас вымоюсь. Полагаю, что смогу извлечь ребенка. Мне уже приходилось несколько раз принимать такие роды. Нам придется выполнить эпизиотомию. Затем, как только я войду внутрь, вы перережете пуповину, чтобы не задушить младенца в матке. После этого вам нужно будет зашить женщину, а я приведу младенца в сознание. Проверьте, чтобы у нас было...» Эрл проводил взглядом двоих мужчин, скрывшихся за дверью родильной палаты. После этого он вернулся в вестибюль, уже пустой. Женщина, так долго скандалившая с ним, ушла. Он не мог заставить себя сидеть на месте. Он пытался не думать о том, что происходит за белой дверью в родильной палате, и о часах, прошедших после того, как он свалил трупы в кучу, позвонил домой, поговорил с Филом Блентоном, приехал в Гринвуд, уговорил доктора Джулиуса Джеймса поехать с ним и примчался сюда. «Я беспокоюсь о докторе», — сказал он Мэри. «Это может быть опасно для него. Он не заслуживает всех этих неприятностей». «Мистер Свегер, если они выступят против него, это будет все равно, что выступить против вас. Вряд ли они решатся на это. Они хулиганы и трусы, не мужчины». «Очень надеюсь, что вы правы, Мэри». Через некоторое время, в течение которого Эрл вышагивал по помещению, а Мэри сидела неподвижно, в дверь как-то излишне осторожно заглянул офицер. Он носил значок помощника шерифа и больше всего походил на старого копа из тех, которые целыми днями сидят в участках, перебирая бумаги. «Это вы привезли сюда негритянского доктора?» «Да, это был я», — согласился Эрл. «Вы ведь не из наших мест, не так ли?» «Я вырос в округе Полк». «В таком случае вы должны знать, что у нас так дела не делаются. Мы не позволяем черномазам соваться к белым. У нас есть законы на этот счет. Я должен арестовать вас и доктора-негра». «Думаю, вам лучше поехать домой, старина», — сказал Эрл. «У меня нет времени на эти глупости». «Мистер Свегер». «Эрл Свегер». «Мистер Свегер, мы защищаем очень важный принцип. Это важнее, чем ваша жена и ваш ребенок. Вы ставите под угрозу будущее нации». «Офицер, вы, возможно, слышали о моем отце, Чарльзе Свегере. Если он пообещал что-то сделать, можно считать это уже сделано. Все знали, что он такой». «Так вот, сэр, я из той же породы, только еще упрямее. И если я советую вам уйти, катиться куда подальше, проваливать отсюда, лучше сделать это, иначе здесь будет ад на завтрак». Шериф поспешно попятился, но приостановился в двери. «Ваша наглость, Свегер, может сработать со стариком вроде меня, когда все остальные заместители в отъезде охотятся на Оуни Мэддокса. Но тут в конце улицы выпивают несколько парней, и их мнение на этот счет тоже не совпадает с вашим. Я разберусь с ними, когда они придут, если, конечно, у них хватит смелости. И вот что. Не тревожьтесь насчет Оуни Мэддокса. Этот счет уже оплачен». Прошло еще полчаса. Мэри сидела, сжавшись, обхватив себя за плечи, хотя в вестибюле было не холодно. Эрл расхаживал взад-вперед и курил, словно персонаж комикса из Saturday Evening Post. Он то и дело глядел то на часы, то на дверь и пытался успокоиться. Он был так измучен, что с трудом мог додумывать мысли до конца, но при этом пребывал в таком возбуждении, что не смог бы заснуть, даже если бы лег. Все его нервы дрожали. Наконец дверь открылась, но появился вовсе не доктор. Появился пожилой черный швейцар. «Сэр», — сказал он. «В чем дело, папаша?» — спросил Эрл. «Идут. Толпа. Уже видал такое. Случается время от времени. Они хотят, чтобы все было так, как было раньше. И когда берутся за это, то какому-нибудь черному парню приходится висеть или гореть». «Сегодня ничего такого не будет, папаша. Можете смело держать пари». Он повернулся к Мэри. «Я разберусь с этим. Мистер Свегер, я, ради бога, не волнуйтесь. Мне приходилось иметь дело с японцами. Эти парни вовсе не японцы. Но на всякий случай прилягте на пол. Если свинец вдруг разобьет стекло, можно случайно простудиться». Эрл вышел на крыльцо. Оттуда он наблюдал за их приближением. Старик был прав. Человек 50. И, судя по нетвердой походке и возбужденной мимике, все успели немало выпить. Толпу заносило то вправо, то влево, и из нее доносились крики и ругань. Эрл видел, как люди, которых, вероятно, считали приличными, отходили в стороны или в ужасе разбегались, и отметил, что ни один человек не попытался преградить путь этим парням. Ни один. Было 4 часа дня. Он почти полностью утратил чувство времени и плохо представлял себе, как долго он здесь находится, как долго эти люди пили и насколько обезумели. На западе низко висело солнце цвета пламени. Виднелись силуэты гор, дул ветерок, отчего на всех деревьях трепетали листья. Толпа приближалась. Эрл заметил дробовики, несколько винтовок, несколько мелкашек, мотыги, совки, колья. Они захватили с собой все, чем можно драться. Их охватило безумие убийства. Предводителем был крупный мужчина в комбинезоне и помятой шляпе, с потрепанным лицом человека, который ни разу в жизни не одарил никого приветливым взглядом. Его соотечественники были не менее грубыми. Мужчины, утратившие жалость из-за жизненных неудач, трений с законом, расправ со стороны сильных и осознание упущенных возможностей. Сброд, вроде пехотинцев конфедерации, что карабкались, вытаптывая луга диких гиацинтов через какой-нибудь горный хребет, скажем, Пиридж. Эрл сталкивался с такими всю свою жизнь. Он наблюдал за их приближением, стоя прямо. Его шляпа была надвинута низко, почти на мрачные темные глаза. Серый костюм был измят, покрыт пылью и пятнами, но хозяин все равно носил его не без достоинства. Галстук лежал идеально ровно, и узел был затянут. Он спокойно курил Честерфилд, держа сигарету большим и указательным пальцами. Военная привычка. Так что огонек скрывался у него в большой ладони. Наконец люди подошли совсем близко, и его невозмутимость стала единственной преградой между толпой громил и докторами с его женой. «Это ты, парень, притащил сюда Черномазова?» «Я привез сюда доктора и не приглядывался, какого он цвета». «Мы не допускаем никаких черномазых в этот конец города. Ты затеял дрянное дело. Сегодня все изменилось. Я пришел сюда, чтобы изменить это». Стоявшие перед ним повернулись друг к другу. По скопищу людей наподобие электрического тока пробежал низкий гортанный ропот. Казалось, толпа, словно огромное животное, подобралась и изготовилась к броску. В конце концов заводила сделал несколько шагов вперед. «Мистер, если хочешь, мы повесим тебя рядом с тем черножопым енотом. Но лучше отойди в сторонку, пока мы тут займемся своими делами, или, богом клянусь, это будет последний день твоей жизни». «Знаете, парни, у меня было много возможностей умереть. Если сегодня подходящий день, валяйте, беритесь за дело. Он щелчком отбросил в сторону недокуренную сигарету и быстрым движением скинул пиджак на ступени. В наплечной кобуре у него лежал взведенный и поставленный на предохранитель пистолет 45-го калибра, который он забрал у Германа Крейцера. Второй такой же пистолет, некоторое время принадлежавший Джонни Испанцу, лежал в поясной кобуре, а третий был засунут за ремень немного левее пряжки. Карман рубашки был оттопырен, там лежали 3 или 4 магазина. «Я могу вынуть пистолет и убить 7 из вас в первые 2 секунды. В следующие 2 секунды я убью еще 7. И, наконец, еще 7. Если кто-нибудь из вас, парни, я о тех, которые прячутся сзади, захочет стрелять в меня, цельтесь получше. Ведь если я буду только ранен, то смогу перезарядить свои пушки, и каждая перезаряженная пушка означает еще 7 покойников. Уверяю вас, 21 человек наверняка ляжет здесь навсегда, а скорее всего 28 или даже 35. Он сделал паузу, улыбнулся. Рука опустилась к самой кобуре, и в нем не было ни капельки страха. «Ну, парни, что скажете? Будем сегодня заниматься каким-нибудь мужским делом? Ваши имена все узнают и надолго запомнят, это я вам обещаю. Вы войдете в историю, можете держать пари. Эй, ты жирный, который стоит впереди! Валяй! Ты выбрал этот день, чтобы прославиться?» Толстяк молча сглотнул. «Что, не очень весело, когда оружие оказывается у кого-то другого? А, жирный?» Толстяк снова сглотнул, оглянулся на толпу и увидел, что люди в ее задах начали поспешно отступать. Толпа таяла на глазах. И вдруг перед больницей остался он и еще 4 или 5 самых решительных, а вероятнее всего самых нерасторопных из его сподвижников. «Послушай, жирный, я устал здесь стоять. Начинай свою игру, чтобы я мог пристрелить тебя и, наконец-то, посидеть спокойно». Последние буяны скрылись из виду, и толстяк остался один. По его штанам расплылось большое темноватое пятно. Мочевой пузырь не выдержал нервного напряжения. Он больше не сглатывал и даже не мигал, лишь пристально глядел вперед. В никуда. Эрл спустился к нему и засунул руку в его задний карман. Буян стоял неподвижно, но непроизвольно затрясся. Эрл вынул бумажник и открыл его. «Вижу, тебя зовут Уиллис Бодайн». «Ладно, Уиллис, я тебе скажу кое-что. Постарайся это запомнить. Если со славным доктором, который сейчас работает там, что-нибудь, когда-нибудь случится, навещу среди ночи тебя, именно тебя, и ты, Уиллис Бодайн, не думай, что сможешь убежать и скрыться. Много народу так думало, и все они сейчас грызут корни горькой травы, лежа под землей». Он опустил бумажник за ворот его комбинезона. «А теперь вали отсюда, Уиллис!» Уиллис повернулся и исчез из виду за считанные секунды. Удивительно, как быстро двигался этот грузный мужчина. Эрл подобрал свой пиджак, перебросил его через плечо и вернулся в вестибюль больницы. Там его ждали доктор Джеймс и Мэри. «Как моя жена?» — резко спросил Эрл. «С вашей женой все в полном порядке, мистер Свегер», — ответил доктор. «Кровотечение прекратилось, и теперь она быстро пойдет на поправку». «А, да», — сказал акушер. «Примите мои поздравления. У вас родился сын».